приоткрыта. Чуть. На три пальца. Мазур и Чемоданов пробежали мимо. Отсчет ноль. Дверь дернулась. Я с размаху всадил в нее тележку. Захлопнулась. Коробки покатились по коридору. Мазур и Чемоданов скрылись в студии. Я рванул дверь на себя и нырком ушел вниз. Пока катился по полу, позади шмякало. Пули шли в ковролин, а сверху чпокало. Чпок, шмяк. Восемь. Девятым был щелк. Самый паскудный звук, когда его издает твой Макаров или Калаш. И самый прекрасный, когда не твой. Кач, фляг, сальто. У Мухи это лучше, конечно, получалось. И у Егоровского мини неплохо. Но и у меня получилось. Он бы ушел, если бы сразу бросил пушку. Но он решил, что успеет сменить обойму. Почти успел. Я выбрался из-под сразу ставшего тяжелым тела и кинулся в коридор. Ёлки, коробки! Наткнется кто, сразу заглянет в комнату. А мне ни к чему, чтобы раньше времени поднялся переполох. Сначала нужно самому разобраться, что к чему. Втащил коробки вместе с тележкой. Запер дверь изнутри. Вот теперь можно и осмотреться. Похоже, я слегка погорячился. Но при таких скоротечных, научно выражаясь, контактах, лучше пере, чем недо. Полезнее для здоровья. Не учебный бой на татами. Прием не обозначается, а проводится до конца. До точки. Такие есть. Глаза у него были открыты, а из угла рта текла струйка крови. Странно все-таки. Сломана шея, а кровь идет изо рта. Короткие черные волосы, низкий лоб, приплюснутый нос. Тот самый. Голуба мама. Какая-то слишком бурная жизнь у меня пошла. Почти две недели груши околачивала, тут на тебе. Документов, конечно, никаких. Ни в одном кармане, ни в другом. А в джинсах? Есть. Права и техпаспорт. Матвей Галиевич Салахов. Вот, значит, ты кто? Матвей. Автомобиль ВАЗ-2106. Номер местный. Цвет светлый беж. Тот самый цвет. Неподходящий для туманного балтийского климата, но очень подходящий для слежки. Как же я не просек, а ведь чуял. Холодело в затылке и возле обкомовского дома, и на автовокзале. Сведения о владельце. Место жительства — город К. Улица Первая, Строительная. Ну, это я уже знал. Почти наверняка. Еще после визита к Юрию Комарову. Конечно, Первая Строительная. И этого Матвея народ знает с пеленок. И потому никто даже внимания на него не обратил. Я сунул документы на место. Теперь пушка. Она так и осталась в руке Матвея. Глушачок. Как же без него? Ух ты! А пушечка-то знакомая. Ну, конечно же, Токогибт 58 и царапинка на стволе. Так-так. Было у меня ощущение, что этот ТТшник ко мне вернется. А вот он и вернулся. Но забирать его я не спешил. Сначала нужно было понять, уходить или вызывать милицию. Раздумывал я целую вечность. Секунд 8. Пока не спохватился. Да что же это я торчу, как... Без вариантов. Сначала уходить, а потом думать. Потому что если сначала думать, то потом уходить будет поздно. Ну и как же ты, Матвей, хотел уходить? 100 часов теорию отхода слушает училище пехота. Не помню, чьи стихи, не очень складные, но правильные. У нас тоже было часов 100, если не 200. Я огляделся. Комната была большая, с письменными столами, заваленными бумагами, компьютер на одном. Редакторская? В включенный монитор в углу с застывшей заставкой «Голосуй сердцем» и 8 дыр в полу, затянутом серым ковролином. Подряд, как короткая автоматная очередь. Похоже, мне здорово повезло. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Так что гильзы можно не собирать, бесполезно. Пули из пола мне все равно не выковырнуть. Оперативники выковырнут и отправят на баллистическую экспертизу. Разрешение на ствол выдано в Москве. Вопрос. Отстреливали его? Если да, то он есть в картотеке. Я имею шанс в самом близком времени снова встретиться с капитаном Смирновым и майором Кривошеевым и услышать вопрос. Каким образом у гражданина Салахова, убитого в здании телецентра, оказался ваш пистолет марки «Такогибт-58», номер такой-то?